Про наших ровесников из пролога. В монастырской библиотеке я как-то нашел огромную, старинную на церковно-славянском языке книгу под названием «Пролог». В ней оказались собраны множество поучений и историй из жизни христиан, начиная с евангельских времен и века до 18-го. Составлялась эта книга постепенно, больше тысячи лет, и была предназначена для ежедневного чтения в храме и дома. В VI веке в Константинополе, громадном городе, лежащем у вод Босфора, с самыми прекрасными на земле храмами, дворцами и домами из белоснежного мрамора, жили в царствовании императора Юстиниана два молодых человека и одна девушка. Дети богатых патрициев, образованные, веселые, они дружили с ранних лет. Родители девушки и одного из юношей еще при рождении своих детей уговорились, что их мальчик и девочка в будущем обязательно станут мужем и женой. Настало время, и счастливая пара обвенчалась. Их друг был шафером на свадьбе и тоже ликовал за своих друзей. Казалось, что ничто не предвещало несчастий, но через год после свадьбы молодой муж внезапно умер. Когда миновали 40 дней положенного траура, в дом к юной вдове пришел ее друг. Он преклонил перед ней колено и сказал: «Госпожа, теперь, когда дни сугубой скорби позади, я не могу не открыть тебе того, о чем раньше не решался и намекнуть. Я люблю тебя с тех самых пор, как себя помню. День, когда я узнал, что твои родители и родители нашего покойного друга намереваются сочетать вас браком, был самым страшным в моей жизни. С тех пор я даже в мыслях не дерзал мечтать о своем счастье. Ты знаешь, как искренне я любил твоего мужа и моего друга, но вот произошло то, что произошло, и сейчас я не могу не сказать, что мои чувства стали еще сильнее, и я умоляю тебя стать моей женой». Молодая женщина задумалась и сказала: «Что ж, такие решения надо принимать после долгих молитв и поста. Возвращайся ко мне через 10 дней, но все это время ничего не вкушай, пей только воду. Через 10 дней я дам тебе ответ». Ровно в назначенный срок юноша снова был в доме своей возлюбленной. Только теперь слуги внесли его на носилках, так он ослабел от поста. В просторной зале он увидел с одной стороны накрытый стол, ломящийся от яств, а с другой – роскошное, разобранное ложе. «Ну что ж, господин, – обратилась к нему хозяйка, – с чего мы начнем?» И она вопросительно указала ему на стол, а потом на ложе. «Госпожа, — вымолвил молодой человек, — прости, но я должен сначала подкрепиться». «Вот видишь, — сказала мудрая молодая женщина, — как быстро ты готов променять меня на другую страсть. И в этом весь человек. Я тоже должна признаться, что давно люблю тебя, но, зная желание родителей, я не нарушила послушание и стала супругой нашего с тобой друга. Его смерть очень многое открыла для меня. Как оказывается, в нашей жизни все изменчиво и мимолетно. Что же мы предпочтем с тобой сегодня? служить временному миру или вечному Богу. Они уселись за праздничную трапезу и здесь же приняли решение раздать свои имения нищим и следовать за Христом, каждый в своем монастыре.